А все-таки существовавшим сопротивление немцев гитлеровскому террору. Статья, перевод Г. Шевченко. Смотри текстовый вариант справа. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Октябрь 2018 года. Читала Саша Жукова.